Пятница, 30 января 2004 года. В январе, через неделю после того, как Сильвия переехала в Лондон, я решила ей позвонить. В первый раз я наткнулась на автоответчик. Я хотела послать смс-ку, но как-то не смогла найти подходящих слов. У меня был жуткий день. Голова раскалывалась. Наверное, приближались месячные, судя по тому, что весь день глаза были на мокром месте. Вечером я позвонила снова, и на этот раз повезло. Сильвия сняла трубку, промурлыкав своим грудным голосом. «Алло?» И мне показалось, что на заднем плане я слышу звуки музыки и гул толпы. «Сильви, привет, дорогая! Это я! Кэтрин? Ты? Как дела?» «Все хорошо, спасибо». «Сама-то ты как? Я просто умираю от любопытства. Как тебе работа? Тебе сейчас удобно говорить? Нормально? Через часик-другой пойду прошвырнусь. А сейчас я все равно сижу дома и пытаюсь заставить себя почитать разную полезную хреновину. Вообще, пока все идет нормально. Завал работы, конечно, тут все помешаны на работе. Куда до них нашему старому доброму Ланкастер Гарден? А как тебе квартира?» «Ну, с этим похуже. Сосед сверху обожает дуэт Карпентерс, врубает на полную громкость, а муж и жена внизу тоже веселые, то ругаются и вопят, то трахаются, и тоже с воплями. Так и живу. Вчера, например, я целый день напевала «Мы только начали свой путь». Это из репертуарчика Карпентерс. Представляешь, до чего докатилась? В общем, ищу новую квартиру. Ох, Сильви, я так по тебе скучаю. Я по тебе тоже, детка. Как дела в Ланкастере? Дождь. А как на работе? Очень много. Очень неинтересной работы. Ну, а девочки? Я их уже давно не видела. То есть как? Ты что, болеешь? Никуда не выходишь? Нет, мы выходим иногда вместе с Ли, но девочек давно не видела. На том конце провода наступило молчание. Я услышала какие-то звуки. Похоже, она рылась в коробках с обувью. «Сильви, мне как-то неспокойно. Что-то не так». «Что именно?» Шорох на заднем плане продолжался. Потом Сильвия тихо выругалась. «Сли, я... Он иногда меня пугает». Наконец она прекратила искать и сосредоточилась на разговоре. «Чем же он тебя пугает? Не может быть, чтобы ты боялась его самого. Он ведь абсолютный душка. Может быть, ты боишься его потерять?» Я помедлила, пытаясь найти нужные слова. «Понимаешь, он не всегда такой душка, как тебе кажется». «Вы что, ссоритесь?» «Ну да, что-то типа этого. Я устала от его работы, он все время где-то пропадает. Понимаешь, когда мы встречаемся, это всегда происходит на его условиях. К тому же он запрещает мне ходить в бар одной. Без него». Сильвия вздохнула. «Ну, если честно, детка, его можно понять. Вспомни, как ты... Как все мы проводили время до того, как ты встретила его. Ты же готова была каждый вечер зависать в баре. Иногда неслась туда специально для того, чтобы кого-нибудь подцепить. И ты удивляешься, что он нервничает, что не хочет отпускать тебя одну?» Я промолчала, и она продолжала. «Ты ведь больше не свободная детка, ты же понимаешь, теперь у тебя есть обязательства». Ее голос смягчился. «Ли хороший человек, Кэт. Вспомни, с какими придурками и мудаками ты встречалась до него. Я уверена, что он просто старается тебя защитить. Красив как бог и влюблен в тебя по уши. Господи, да все наши девки умирают от зависти». После того ужина у Мэгги... Когда он глаз с тебя не сводил. Весь вечер девчонки в один голос сказали, что такой любви они еще не встречали. Разве не этого мы ждем всю жизнь? Как бы я хотела оказаться на твоем месте, ей-богу, хотела бы. «Да, ты права», — сказала я бодрым голосом, стараясь, чтобы он не дрожал. «Солнышко, мне пора бежать. Позвони в выходные, хорошо?» «Ладно, беги, развлекайся». «Целую тебя, Сильви, и я». «Брось хандрить, детка! Не расстраивайся! Чао!» И она повесила трубку.